Глава 11. Людвиг XIV прислушался. Папа Ларсен и Лабан оставались в гостиной, и оттуда раздавался приглушенный шепот. Но вот Людвиг XIV совершенно отчетливо услышал имя Туты Карлсон. Он, крадущий, сполз с кровати и встал за дверью, которая была сделана из ржавого куска железа. «Неужели ты думаешь, папа, что Людвиг приведет Туту Карлсон к нам в нору?» — спрашивал Лабан. «Не думаю», — отвечал папа Ларсон. «Но когда цыпленок не идет к нам, мы идем к цыпленку». Людвиг XIV и икнул. «И так», — рассмеялся папа, — «мы сами пойдем в курятник и там вежливо поздороваемся с Тутой Карлсон и ее родней. Почему бы даже не сегодня вечером? И я, правда, очень голоден». Людвиг XIV чуть не вскрикнул. «Не, мое предложение лучше», — возразил Лапан. «В курятник отправлюсь я один». «А достаточно ли ты хитер, чтобы выполнить такое важное и такое сложное задание?» — засомневался папа Ларсон. — Ведь надо учитывать, что во дворе весьма опытная собака, а у людей весьма неприятные ружья. — Ну что ж, если даже Людвиг смог добраться туда, то я уж и подавно доберусь. Только разреши мне, отец. Папа Ларсон задумался. — Ну что же... Хотя и с сомнением согласился он. «Только не делай глупостей, а пока поди, поспи немножко. Во двор пробираться следует только когда совсем стемнеет». «Хорошо!» — воскликнул Лабан и рывком распахнул дверь в детскую. Это произошло неожиданно. Людвиг XIV не успел отскочить, и его стукнуло дверью так, что он даже перевернулся. На лбу у него выскочила шишка. Лабан заорал. «Ты подслушивал! Ты наш разговор подслушивал!» «О чем ты говоришь?» Людвиг XIV зевнул и притворился, будто только что проснулся. «Я встал, чтобы выйти на минутку, а ты влетел, как бешеный. Я уже думал, не пожар ли?» «Малыши не должны мешать, когда взрослые заняты серьезным делом», — гордо сказал Лабан. «Давай, улепетывай отсюда. Мне нужен абсолютный покой перед серьезным делом, которое мне предстоит сегодня ночью». Выйдя из норы, Людвиг XIV тут же лег прямо на мох. Он должен помешать Лабану пробраться в курятник. Но как? Людвиг XIV подумал еще немножко и решил, что есть только один выход. Он должен предупредить кур и цыплят. И сделать это нужно сейчас же. Хотя было еще совсем светло, его легко могли заметить люди, и особенно Максимилиан, колебаться Людвиг XIV не стал. Он ведь обещал Туте Карлсон защищать кур от лис, а обещания надо выполнять. И он помчался по тропинке к изгороди, легко пересек овсяное поле, ползти было некогда, и он так быстро бежал через клубничную поляну, что с разгона налетел на чучело-палку. На лбу у него выскочила вторая шишка. А тут еще с пугала что-то упало. Людвиг XIV в ужасе сделал отчаянный прыжок в сторону, но пугаться было нечего. То, что свалилось, оказалось просто шляпой, упавшей с головы пугала. Она-то и угодила как раз между Людвигом и палкой. Людвиг потер лоб и продолжил свое опасное путешествие. Скоро кончилась клубничная поляна,

Такое впечатление, будто... «Смотри!» — закричал вдруг Петр. «Смотри! Шляпа у курятника!» Людвиг XIV задрожал, и шляпу начало трясти. «Кто это ее... кто это?» — удивилась Молот. «Вот папа разозлится!» «Разве ты не видишь, что она дрожит и бежит?» — воскликнул Петр. «Глупый!» — засмеялась Молот. «Шляпа не может бежать и еще дрожать!» «Посмотри сама, если не веришь!» — продолжал Петр. «Волшебство!» — раскраснелась Молот. А Максимилиан заливался. «Пойдем посмотрим, что это за волшебство поближе!» — предложил Петр. Людвиг XIV понял, что дело плохо. Надо как можно быстрее добраться до курятника. И хотя под шляпой ничего не было видно, он рассчитал так правильно, что точно попал в курятник и упал прямо на кур и цыплят. Все вокруг взлетело, закудахтало, запищало, закукарекло. «Как так? Как так? Живая шляпа!» — кудахтали куры. «Помогите, Петрус Пивун! Где же ты? Где ты? Шляпа, шляпа! На насест! На все на насест! Она нас съест! Она нас съест!» Людвиг XIV галантно снял с себя шляпу. «Здрасте, это я!» — представился он, и гвалт мгновенно утих. «Людвиг XIV!» — захлопала глазками Тута Карлсон. «Исключительно! Интересно! А почему ты влетел к нам в шляпе?»